Глава 14. Отец Джорджа покинул Саудовскую Аравию и вернулся домой в Соединенные Штаты, когда Джордж заканчивал свое обучение в Эксмуте, и за 3 года до того, как он отправился в Афины. Он написал Джорджу, что хочет снова стать ему отцом. Он также сказал, что собирается дать Джорджу денег на жизнь, ибо так велит ему отцовский долг, потому как он хочет, чтобы его сын стал обеспеченным молодым человеком. Последние 3 года, пока у него было настроение, он навещал Джорджа 2 раза в год. И вот 5 месяцев назад он снова приехал в Афины. После продолжительного обеда и нескольких бутылок вина Джордж проводил отца до его гостиницы через площадь Синтагма, потом по длинному бульвару и так до самой Афины Хилтон. Он помог ему подняться наверх и остался ждать в гостиной комнате номера, пока отец возился в ванной. Через 10 минут Джордж пошел проверить, что он там делает, и увидел, что отец спит на полу прямо в одежде. Джордж развязал ему галстук, расстегнул воротничок сорочки, стянул с него ремень, стащил ботинки и накрыл его одеялом. На туалетном столике лежал большой конверт с именем Джорджа. Внутри пачка долларовых купюр и, как обычно, подарочный сертификат в Гермес, магазин-мастерскую по пошиву готового платья, который приглядел для него отец. Перед уходом Джордж сложил одежду отца, прибрался в номере и выставил за дверь несколько пустых бутылок из-под водки, чтобы горничная их унесла. Потом аккуратно разложил на столе журналы о гольфе, зашторил окна от городского света и присел на кровать. Несколько минут он смотрел на спящего отца, затем встал и ушел, тихонько закрыв за собой дверь. На выходе Джордж задержался поболтать с портье и попросил проверить через 2 часа, как там его отец, поскольку он неважно себя чувствует. После этого Джордж взял такси, приехал к себе домой и лег в постель. Самой любимой поэмой Джорджа была гомеровская «Одиссея». Он даже сделал собственный вариант перевода на английском. В одной из ее частей говорится о том, как у мальчика пропадает отец.